испортит настроение лекции. Военное дело читал полковник П. Это вылитый Градобоев, как будто вышел из горячего сердца. И пришел прямо на военную кафедру. В сущности, он неплохой человек, только прикидывается грубым и строгим. Эх, люди, люди! Как мне хотелось бы узнать его ближе. Должно быть, он очень интересный человек в жизни, много знает. Ведь он прошел всю войну. В 10 классе я впервые влюбился. Я был покорен красотой и милой простотой Г. Стройная фигурка, чуть-чуть склоненная на бок красивая головка, улыбающаяся личка, обрамленная кудрявыми каштановыми волосами. И что больше всего мне нравилось в ее лице, это ямочка на пухлых щечках. В такую невозможно не влюбиться. Она часто в полдень проходила мимо моих окон, быстро, с женственной грациозностью, в темно-зеленом бархатном платье, проходила она мимо моих окон, как мимолетное видение. Улегшись вечером в кровать, я долго думал о ней, предавался несбыточным фантазиям. Во всех этих фантазиях я выступал как благородный рыцарь или знаменитый артист. Она восторгалась моим мужеством или хладнокровием, в зависимости от обстоятельств, или была потрясена моим актерским мастерством. Причем я знал и границу своим мечтаниям. Я не воображал, что она влюбится в меня за красоту. Этого при всей силе юного воображения я представить не мог. Я убеждал себя, да и других, в том, что в мужчине главное не красота, а ум и характер. Характер у меня неплохой, спокойный, веселый, думал я, а ум накопить можно. Но вот беда, познакомиться с ней я никак не мог. Танцевал я плохо, да и робость подлая мешала очень. От друзей и знакомых я узнал, тайком, разумеется, где она учится, как фамилия. Где живет, узнал я и то, что старшеклассники влюблены в нее все повально, и что за ней ухаживает много военных, главным образом моряки и летчики. Ну и ну, где уж мне тут ввязываться, и все-таки я не терял надежды познакомиться с ней. Прошел год. Я окончил десятилетку и собирался ехать в театральный вуз. Но неожиданно меня пригласили ехать играть на первенство РСФСР по волейболу за сборную города. Я согласился поехать. К осени вернулся домой, поступил на физкультурный факультет пединститута. В театральный меня не взяли. Но в Сталинграде, где проходили соревнования, я близко познакомился с одноклассницей Г, бойкой девчонкой. Она, как мальчишка, везде лезла, ругалась, кричала, шумела. Она не была красива, но что-то в ней было такое, что выделялось среди других девочек. С мальчишками она общалась запросто, любила шутки, хохмочки, как она выражалась. И что интересно, сразу можно было угадать, что в ней свое, а что заимствованное. Ю, ее закадычный друг, любил джаз. Полюбила джаз, и она. Другой знакомый В. любит оперу, не может спокойно слушать Андрея Иванова. Она моментально влюбилась в Андрея Иванова и всем доказывает, что лучше Иванова демона никто не поет. После приезда она увлеклась пластинками Лещенко и Вертинского. Она знала и пела буквально все их песни. Вот эта самая девчонка и познакомила меня с Г. Где и как это произошло, я не помню. Или на улице, или в школе на вечере. Но только хорошо помню, что не ту я встретил Г, которую полюбил. Помню, как мы с ней сидели у патефона и слушали «Скажите девушке подружке вашей» в тесной комнате. Какая-то покровительственная и жалеющая улыбка блуждала по ее прекрасным губам, испорченным краской. Она скорее походила на избалованную красавицу, которая хорошо знает цену своей красоте и любит, когда мужчины робеют перед ней.